Глава 8. Паук нефритового лезвия. Луна была похожа на серебряную тарелку, висящую в ночном небе. Воины спокойно тренировались. Мояню спряталась в листве огромного древнего дерева, издавая длинные вздохи. Мастер Кару стоял напротив другого дерева, с интересом читая том энциклопедии по ядам. Рабы беспорядочно лежали на мокрой земле, позади земляного дракона. Шиян прекратил тренировки и в расчетливой манере спокойно наблюдал за своим окружением. Муяню находилась впереди отряда, в то время как мастер Кару был в тылу. Оба, казалось, не заботились о Шияне, однако их позиция выдавала их. Очевидно, они оба были настороже и наблюдали за Шияном, который находился в центре отряда. Джонсон, казалось, знал, что Шиян сделал свой ход сегодня, поэтому не тренировался. Вместо этого он сосредоточился на Шияне, который находился в 10 метрах от него. Если Шиян двинется, он заметит это и остановит его. «Хреново», — подумал про себя Шиян. Он выжидал, когда они потеряют бдительность. Шло время, яркая луна исчезла. Приближался рассвет. Тем не менее, Шиян не получил свой шанс спастись, поэтому он был немного нервным. После минутного колебания он решил не ждать и собрался действовать. «Ка-ка! Ка-ка-ка!» В этот момент странный звук пришел издалека, что-то медленно двигалось в этом направлении. Глубокая ци Шияна носилась по рукам, как вдруг его глаза засияли от волнения. «Тревога!» закричала Мояню, запрыгнув на дерево. Забравшись повыше, она крикнула. «Паук! Нефритового лезвия!» Все воины перестали тренироваться. Их лица стали серьезными. Прежде чем Мояню что-то сказала, они заняли круговую оборону вокруг земного дракона на расстоянии 5-6 метров друг от друга. Мастер Кару, нахмурившись, убрал книгу в сторону. Он подошел к земляному дракону и приказал. «Следите за лекарствами на драконе!» «Да, мастер Кару!» В унисон ответили воины. Медицинские рабы проснулись один за другим. Услышав о приближении паука нефритового лезвия, они в ужасе побежали к дракону. Видимо, они знали, как страшен паук. «Зявк!» Связка ключей выпала из рук Мояню и приземлилась перед Джонсоном. «Джонсон, открывай кандалы, иначе паук их всех убьет! Живо!» — приказала Мояню. Джонсон взял ключи и посмотрел на Мояню. Указав на Шияна, спросил. «Даже его?» «Да, не хочу, чтобы он как-то легко сдох», — с раздражением произнесла Мояню. «Парень, будь хорошим мальчиком, я за тобой слежу», — фуркнул Джонсон. Сперва он снял кандалы с Шияна, а потом с остальных. Слава богу. Когда кандалы были сняты, Шиян почувствовал спокойствие и ухмыльнулся в уме. Семья Шияна – аристократическая семья с боевым духом. Хоть прежний владелец тела и не был воином, но он до безумия любил приключения и поиски исторических ценностей. Он также знаком с многими демоническими зверями. Поэтому, когда Мояню упомянула паука, Шиян был крайне рад такому случаю для побега. Паук нефритового лезвия был демоническим зверем 2 уровня и имел 8 лап, похожих на лезвие ножа. Они любят ходить по ночам и передвигаются группами по 5-6 штук. Особенно они любят человечину. Как-то группа людей натолкнулась на таких, никто не выжил. Демонические звери всегда были крупнее людей. Они имели толстую, грубую кожу и передвигались быстрее людей. Обычные люди либо погибали, либо были сильно ранены после встречи с ними. Только воин мог драться с ними. Хоть паук нефритового лезвия был лишь демоническим зверем 2 уровня, но они передвигались группой по 5-6 особей, что делало их смертельно опасными для опытных воинов. Повстречать паука нефритового лезвия в темном лесу было худшей ситуацией. В их телах нет ничего ценного. Они чересчур агрессивные и быстрые. Они атакуют человека, как только увидят. и не остановятся, даже будучи сильно ранеными. Шиян подошел к земляному дракону, тихо встал возле паникующих рабов и стал наблюдать за происходящим, не собираясь бежать. «Дерьмо! Их 8!» Муяню закричала с дерева суровым лицом. «Сейчас будет бой! Приготовиться! Запомните, не преследовать их! Пауки будут иметь преимущество в зарослях! Не деритесь там!» «Кака!» Звук ножей, режущий землю, приближался. Скоро они увидели 2 пауков нефритового лезвия. Они были 10 метров в длину и 1.5 метра в высоту. Тело пауков было белым, как снег, и огромным, как автобус. 8 ног были как идеально заточенные ножи. Пауки очень быстро и ловко передвигали своими ногами лезвиями. Они приблизились в 1 мгновение. Во время движения от таких ног исходит пугающий ледяной блеск. Было нетрудно представить, что будет, если такие ноги коснутся тебя. Воины молча наблюдали появление пауков, одного за другим. Муяню спрыгнула с дерева минуты ранее. Она готовилась к передней части войска, переплетающей между пальцев молнией. Мастер Кару сидел в седле земляного дракона со спокойным лицом и вообще не подавал признаков беспокойства. Вскоре 8 пауков появились. Они не были глупы. Разделившись, они окружили земляного дракона и двинулись к нему со скоростью пули. Со свистом звука пауки начали бой одновременно. Белые ноги, синхронно поднятые вверх, бросились в сторону воинов, окружавших земляного дракона. Все пространство было заполнено серебристо-белыми ножками. Воины среагировали быстро. Подняв оружие, они отклонили атаку. Парируя по телам и глазам монстров, наступил полный хаос. Пауки нефритового лезвия окружили земляного дракона. Белые ноги обрушились вниз. Воины, уклоняясь в стороны, тыкали своим оружием. Муяню выпустила боевой дух. Ее руки выпускали молнии в пауков, которые, падая, судорожно дрожали. «Шо!» Паук разрезал одного воина поперек. «Шо!» Паук разрезал одного воина поперек, прежде чем тот успел среагировать. Его органы выплеснулись наружу вместе с отчаянным воплем. Затем он с глухим звуком упал. Медицинские рабы в страхе заползли под земляного дракона. Некоторые свихнулись от страха. Они пытались пробежать между паучьими ногами в надежде спастись, но были мгновенно убиты. Шиян еле сдержал себя. Его глаза странно блестели. Он стоял за воинами и не двигался. Лишь кандалы звенели. Треск. Треск. Перед Шияном воин начальной сферы второго неба столкнулся с другим воином. Прежде чем воин успел уклониться, паук сделал разрез на его шее, а голова отправилась в полет. Шиян был весь в крови. Лицо Шияна было измазано кровью. Вдруг желание устроить бойню вспыхнуло внутри. Циклоны в его меридианах бешено вращались, в то время как безумная энергия хлынула из его меридиан. Из обезглавленного воина струилась кровь. Воздушный поток, который чувствовал только Шиян, был наполнен отчаянием, гневом и сожалением. Просачивался в каждую его пору. Этот поток тек по венам, пока не достиг всех меридиан Шияна. В трансе Шиян чувствовал, как будто он опять оказался в том кровавом бассейне. И его меридианы снова поглощают кровь. Кровь изменила его меридианы, создала циклоны и увеличила их способности, которые ускорили поглощение крови. На этот раз струя воздуха с коктейлем из ненависти и отчаяния мертвых воинов вошел в его меридианы через вены с быстрой скоростью. Циклоны в его меридианах закрутились, как будто переваривали этот воздушный поток. Слишком отвратительно. Через 10 секунд воздушный поток перестал входить в его тело. Тело обезглавленного воина высохло, будто из него высосали всю кровь. И глубокая ци – натуральная мумия. Желание устроить бойню загорело сердце, когда его меридианы впитывали силу отчаяния, страх и жестокости. Это только еще больше увеличило его желание начать резню. Шух! Нога паука полетела в сторону Шияна. Удивленный Шиян сдержал свое желание убить и спрятался за воином. Чей! Воин заблокировал удар паука и проткнул его глаз. Ослепший паук в безумии начал махать ногой и разрезал воина пополам. Как только Шиян нашел безопасное место за другим воином, все снова начало меняться. Его меридианы снова силой начали поглощать воздушный поток из ярости и сожаления, выходящий из двух частей воина. В одно мгновение воин стал мумифицированным. Шиян оцепенел. Он предположил, что есть еще один боевой дух в его теле. Этот боевой дух связан с его меридианами и способен поглощать силу погибших воинов. Этот зловещий боевой дух напугал Шияна. Затем паук нефритового лезвия издал странный свист, и 6 остальных пауков быстро спрятались в лесу. Видимо, они поняли, что с этим отрядом трудно бороться. Как только 2 из них умерли, они ушли. Лицо Шияна стало холодным. Он направил свое глубокое ци в ноги. Он понесся к 2 мертвым паукам так быстро, как мог. Он мог бежать только вместе с пауками. Внезапно теплый поток хлынул из его меридиан в глубокое ци Шияна. Его захудалое ци стало в 2 раза сильнее. Таким образом, Шиян получил больше уверенности и вошел в экстаз. Он глянул на Мояню, которая еще занята пауками. Он холодно сказал: «Мояню, настанет день, когда я тебя трахну, вот увидишь». «Поймайте его!» Тело Мояню начало дрожать, а глаза вспыхнули, и она быстро побежала за Шияном. Мастер Кару был еще быстрее. Порочный алхимик сидел на земляном драконе, как будто чего-то ждал. Когда Шиян сбежал с пауками, он вскочил и быстро полетел за Шияном, как орел. «Парень, я только этого и ждал!» Мастер Кару зло ухмыльнулся, находясь в небе.